Выполнив необходимые действия, Артур вставил устройство в разъем на столе, спустя 5 минут и получил доступ к главному серверу, и теперь секретная база была под его полным контролем. Заработали ранее незадействованные системы безопасности, окончательно расправляясь с выжившими сотрудниками. Естественно, осталось несколько сообразительных людей, сумевших избежать зачистки, но ими можно будет заняться позже. «Как дела у X?» – спросил Артур, просматривая данные на компьютере полковника. В основном ему попадались различные отчеты по исследованиям, которые он мельком просматривал. Увиденное все больше укрепляло его решимость стереть это место с лица земли. Вот только эта база была не единственной в своем роде, уже пару раз ему на глаза попались кадры с испытаниями, заснятыми в другом похожем комплексе. Их направленность немного отличалась, вместо препарирования, в попытке понять, как это все работает, эскулапы пытались усилить исходные способности попавших в их лапы мутантов. Например, какому-то несчастному, умеющему генерировать электричество, вживили здоровенные катушки, чтобы он мог создавать мощный направленный разряд, наподобие молнии. К девушке телекинетику применялись какие-то препараты, повышающие мозговую активность, но при этом разрушающие серое вещество. Все подобные эксперименты даже помечались отдельно большой буквой «Р», что наталкивало на нерадостные мысли. Кто-то очень могущественный спонсирует подобные объекты, и прилетевшие на Джити Кимура с родственницей Лагана лишь подтверждают это. «Джарвис, ты почему убрал экран с девочкой, занятой скачиванием информации на свои серверы Тони?» Только сейчас заметил отсутствие изображения. «Сэр, вы не захотите на это смотреть. Черт, я только что отдал приказ на устранение кучи ублюдков и прекрасно видел, как Артур крошил врагов на винегрет. Показывай давай». «Хорошо», искусственный помощник запустил видео с камеры из помещения рядом с ангаром. Общение с мужчиной резко прервалось и юноше показалось, что его товарища сейчас вырвет, судя по издаваемым звукам. «Фух, вроде отпустило», хрипло произнес Старк в гарнитуру. «Ты бы это, поговорил бы с мелкой, а то с такими замашками ей точно в цивилизованном обществе делать нечего». Сказав это, изобретатель запустил видео на экране подаренных очков. На нем спасенная разделывала страйкера, как какую-то добычу, первым делом пробив череп и взболтав его содержимое когтями. Дальше она переключилась на позвоночник, превращая в фарш спинной мозг. От этого зрелища даже Артура слегка замутило. Настолько деловито и безэмоционально действовала юная мутантка. «Как выберемся, обязательно поговорю, но сомневаюсь, что это поможет», задумчиво произнес парень. Стыдно признаться, но глубоко в душе он был рад такому раскладу, поскольку вероятность повторного появления страйкера сильно уменьшилась. Полностью исключать эту возможность не стоит, ведь это же мир Марвел. Тут буквально существует измерение ада, откуда этот ублюдок вполне может свалить. Или какой-нибудь ушлый ученый просто создаст клона полковника, причем с памятью оригинала. Хотя знаешь, лучше я поговорю с ней прямо сейчас, надо выяснить кое-что. «Ты же справишься тут без меня», — уточнил он, вставая с удобного кресла. «Да, вся техника базы до последнего тостера теперь под моим полным контролем, не беспокойся. Кстати, может, стоит выпустить твоих друзей, а то некоторые уже давно очнулись. Я могу связаться с ними, используя громкоговорители. Повремени пока с этим, мне надо кое-что доделать. В принципе, уже можно освободить учителей, попутно разъяснив им всю ситуацию, чтобы не устраивать хаос. Вот только молодой человек испытывал определенные сомнения, ведь воспитанники профессора, который отличался миролюбивым характером, вполне могли перенять это качество и помешать устраивать самосуд. По примеру Паркера, они даже могут захотеть просто отпустить ублюдков, а этому парень просто не мог позволить произойти. Использовав технику «Пульс жизни», он вычислил оставшихся служащих исследовательского комплекса, которых осталось совсем немного. Пришла пора закончить начатое. Адреналин уже улетучился и продолжать действовать с той же эффективностью стало труднее. Пару раз юноша даже засомневался, глядя на дрожащих от ужаса людей, сумевших пережить восстание машин, потому что догадались спрятаться там, где не было нормальных систем безопасности. Но, к несчастью для них, Джарвис теперь имел полный доступ к серверам секретной базы и любезно предоставлял досье на каждого ублюдка. Как и в истории по изменщицу, хорошие люди здесь не работали. Вполне возможно, что попадающие в это место специалисты может и были первоначально более человечными, но окружение не позволит проявить милосердие и сострадание, Скорее всего, такая белая ворона сама стала бы подопытной мышкой. Спустя полчаса Артур закончил зачистку, а Старк наконец узнал название таинственной организации. Humankind. Человечество. Англ. Глава 175. Новая цель. Информации по Humankind было не слишком много. Несмотря на громкое название, цель организации была относительно примитивной. Сделать простых людей доминирующим видом. Из личных записей удалось узнать, что в основном она оплачивает проекты, призванные разобраться с различными мутациями, причем не обязательно радикальными методами. Старк откапал замороженный проект под названием «Панацея». Военные где-то смогли найти мальчика, чья кровь была способна временно лишать мутантов сил, но это не все. В ходе исследований ученые установили, что его спинномозговая жидкость могла полностью подавлять ген X, разрушая связи между некоторыми цепочками ДНК. Тогда было принято решение о создании клонов, но затея с треском провалилась, поскольку все выращенные копии не обладали нужными свойствами и были утилизированы. После этого был начат новый проект «Блокатор», подразумевающий добычу крови и особенно плазмы, способной подавлять мутантские силы на очень длительное время. В последнем отчете говорилось минимум о 3 годах и 7 месяцах, и наблюдение, судя по всему, все еще продолжалось. Значит, тот мальчик провел в заперти почти 4 года. Просматривая отчеты, Артур уже давно понял, о ком идет речь, ведь именно этого ребенка он помог спасти при атаке братства мутантов на правительственную базу в Сан-Франциско. Теперь стал понятен его изможденный и болезненный вид, а также причина, по которой отменили код Магнус 5 Черный, Пирс, все ниточки вели к нему. Именно этот человек в основном спонсировал подобные заведения, причем используя для этого вполне официальные каналы. Черт, и здесь замешана эта змеюка. Каких-то пару месяцев назад Артур любыми способами попробовал бы избежать внимания этого человека, и дело тут не в силе оппонента, а в потенциальных проблемах. Александр Гудвин Пирс, многим фанатам вселенной Марвел, он известен как председатель Совета мировой безопасности и агент Гидры под прикрытием, но помимо этого он являлся еще и замминистра обороны. Наверное, это был самый высокопоставленный шпион, да что там говорить. Если мужчина официально состоял организации щита и имел 8-й уровень допуска, а ведь выше был только у пары агентов, которым всецело доверял Фьюри и у самого директора, вот и вылезла Гидра, неудивительно, что их символ напоминает спрута, ее щупальца головы проникли во многие важные структуры страны, выдирать их будет крайне неприятно, но это необходимо сделать. Молодой человек всю свою жизнь просто плыл по течению, и даже попав в этот мир и обретя систему, которая во всех фанфиках дает плюс 100 очков к уверенности в завтрашнем дне, все равно остался на уровне простого обывателя. Звание самого эффективного ликвидатора по отношению к нему больше звучит, как насмешка, поскольку, как верно определил агент Колсон, перемещение в знакомое по фильмам время, словно отбросило его назад, когда юноша только-только начинал свой путь в новом мире. События последних дней довольно сильно пошатнули его внутренний мир. Нападение ниндзя, похищение возлюбленной, убийство и воскрешение знакомой, штурм особняка, пленение. Все это превратилось в настоящий торнадо, бушующий в душе. Артур всегда старался действовать осторожно, с оглядкой на канон. Он даже в щит вступил, лишь бы быть поближе к основным событиям. Но зачем пытаться продолжать играть по правилам, если в мире происходит такое? К тому же уничтожение филиала Руки точно не должно было пройти бесследно. Может, они и не принимали участие в событиях киновселенной Марвел, но молодой человек уже давно понял, что этот мир гораздо сложнее, одни люди X чего стоят. Он уже не тот сопливый растерянный юнец, начавший свой путь, у него есть опыт, связи, в конце концов личная сила. Да, Артур еще не способен одолеть того же Халка в прямом противостоянии, но зачем это делать, если до этого можно просто не доводить, использовав мощный транквилизатор. Решено, как только выберусь отсюда, сливаю Гидру, в жопу канон. Раз уж тайная нацистская организация вскоре перестанет быть такой уж тайной, то можно рассказать и о других вещах, пока количество недомолвок не переросло критический уровень. Тони, пока не забыл, Ванка помог сбежать в Джастин Хаммер, так что русский изобретатель сейчас тусуется у него. Вот же самка собаки. То-то он решил устроить презентацию на 2 месяца раньше. Джарвис, как закончим с этим? Хакни сервера Хаммер Индастрис и выясни, что они задумали. Хорошо, сэр. Артур уже закончил зачистку и направился к спасенной девочке, которая все это время добросовестно дожидалась его неподалеку от комнаты с выпотрошенным полковником. Юноша хотел лично убедиться, что Стрейкер мертв, а заодно прихватить трофей, ведь в смежном помещении остался лежать труп Кимуры, которая была довольно сильна, но на этот раз ей просто не повезло с выбором противника. Все это время Старк не прекращал потрошение серверов исследовательского комплекса, и он смог найти кое-что любопытное. В Канаде находился еще один подобный комплекс, которым руководил доктор Зандеррайс. Именно его проекты помечались буквой «Р», но, несмотря на обнаружение кучи переписок и различной любопытной информации, так и не было обнаружено, где именно находится вторая база. А ведь Артур ужасно хотел навестить ее с визитом вежливости. В горе документации даже была найдена информация о спасенной девочке, которая оказалась клоном Росомахи и имела все способности оригинала. «Все в порядке?» – спросил Артур у юной мутантки, на что она утвердительно кивнула. «Хорошо, ты случайно не в курсе, где находится база Рейса? А как это прекрасно!» Икс знаками сообщила нужную широту и долготу, и у юноши появилась следующая цель всего в 250 километров от его текущего местоположения. Забрав нож с тела Кимуры, молодой человек сразу переместил его в дезинтегратор, и теперь пришла пора освобождать пленников. По здравому размышлению первым делом он направил свои стопы в сторону камер учителей, которые должны будут помочь освободить своих подопечных, избежав хаоса и паники. «Итак, кто будет первым?» – размышлял он, стоя в коридоре. Используя глаз гора, парень видел, что все люди сейчас на взводе и готовы вцепиться в горло своим пленителям, так что выбирать следовало с умом. «Хаэм, а почему бы и нет?» Попросив Афину отпереть нужную камеру, он вошел внутрь и столкнулся взглядами с хмурым Логаном, который напрягал мышцы в тщетных попытках порвать адамантиевые цепи, и это было одной из причин выбрать именно его. «Долго же ты», — спокойно произнес мужчина. «О, значит, не будет тупых обвинений, что я тебя специально подставил». Артур без опаски приблизился к пленнику, начав разрушать оковы, поскольку ключ ему было лень искать. «Фрэр», — Джеймс поморщился, — «от тебя кровью за версту несет, будто ты в ней искупался. К тому же я видел, как в особняке ты прикончил несколько ублюдков прежде, чем тебя оглушили и нашпиговали иглами. Это радует. На данный момент вся база находится под нашим контролем и надо решить, что делать дальше». «Хаэм, с планированием Кхэнкуэрера. Кто это с тобой?» Только сейчас Джеймс заметил стоящую в проходе окровавленную девочку-подростка и шумно втянул носом воздух, с недоверием посмотрев на нее. Юная мутантка тоже принюхалась, став похожей на зверька, а затем смело приблизилась к Росомахе. «Папа, глава 176, лик врага, че, ао». Логан шокированно уставился на X-23, выпучив глаза и приоткрыв рот. «О, поздравляю с прибавлением в семействе», — Артур похлопал по плечу освобожденного Росомаху. «Минус одна головная боль, теперь будет кому присмотреть за девочкой. И если отец из Джемса получится так себе, то за ней всегда смогут приглядеть другие сотрудники школы для одаренных подростков, плюсом идет дружный коллектив, который поможет социализироваться. Этого не может быть. Икс, покажи ему коготки», — попросил юноша. Шорх, из кулаков девочки выскочило по два лезвия с голубоватым отливом. Увидев их, мужчина нахмурился, но это произошло не из-за вероятного родства с мутанткой. «Ты помнишь, кто их покрыл адамантием?» «Угм», — она кивнула, содрогнувшись всем телом. «А где он находится сейчас, в курсе?» Логан напружинился, словно зверь, почуявший добычу. «Говорит, передала мне координаты», — вмешался Артур, переведя знаки девочки, которая в процессе объяснений указала на него. «Где?» «Недалеко, я планирую навестить это место, как закончу здесь. Только учти, выживших я оставлять не собираюсь. Мне нужны от них ответы, а потом делай с ними что хочешь. Только остальным не говори, не поймут». Объект, на котором они оказались, был относительно автономен и неделями мог не связываться с Большой Землей и другими филиалами. Правда, возникала проблема с прибытием Кимуры, подчиняющейся Зандеру Рейсу, но Икс заверила, что наемница никогда не была особо пунктуальной, так что у них есть от 2 до 5 суток, прежде чем доктор начнет бить тревогу. Артур помог освободить Рара и Петра Распутина, более известного, как Колосс, из-за наличия у них стильных адамантиевых цепей, попутно кратко пересказав, в какой заднице они очутились, а затем, оставив им рации для связи, отправился спасать Софию. Во время беготни как-то фоном прошла дезинтеграция ножа Кимуры, принесшая порченную великую душу и неплохое усиление подкожного щита, который теперь стал способен спокойно выдержать удар мечом без всяких разгонов энергии и активации ауры. Вероятно, природа сил наемницы и брата Чарльза действительно оказалась похожей, либо же система просто зажала книгу со способностью. Сам Артур скептически отнесся к усилению, учитывая, как погибла садистка. Тот же Дэн не должен иметь в арсенале технику, способную наносить внутренние повреждения, минуя щит, а сколько еще таких существ в Марвел неизвестно даже создателям комиксов, если принять во внимание реальность этой вселенной. Отключив девушку от капельницы со снотворным, парень вколол ей небольшую дозу адреналина, которую он хранил для Беннера, если тот вдруг познает абсолютный дзин. Через минуту София с криком очнулась, попытавшись сходу свалить к выходу, умудрившись на рефлексах метнуть в своего спасителя стоящую рядом аппаратуру. Увернувшись от импровизированного снаряда, Артур спокойно перехватил паникующую блондинку, которая, поняв, что все кончилось, расплакалась у него на плече, сквозь слезы рассказывая о пережитом ужасе. Кое-как успокоив девушку, юноша отправился вглубь исследовательского комплекса, выполняя просьбу Старка по добыче физических носителей информации, поскольку некоторые из них были отключены от сети. Но это было не единственной его целью. На базе Страйкера производился и хранился один из прочнейших металлов в мире, обладающий практически мистическими свойствами. На самом нижнем уровне стояли огромные цистерны, в которых кипели исходные материалы, но молодого человека они не особо интересовали, ведь рядом находился большой склад, под завязку забитый смоляными блоками с практически готовой продукцией. Перед формовкой нужно лишь расплавить их, и в течение 8 минут можно придавать любую форму, которая после застывания останется такой навечно, конечно, если вы не владеете магией. Практически впервые с момента попадания в новое время инвентарь Артура оказался забит под завязку, причем не предметами для дальнейшей дезинтеграции. У него складывалось ощущение, что даже ходить стало сложнее. Закончив с изъятием ценностей и с освобождением всех мутантов, команда X-менов и Артур с Софией собрались в одном из залов, переделанных под временный штаб. «Вам есть куда пойти?» – спросил парень, когда все расселись по своим местам. Используя глаз гора перед захватом, он видел, что особняк на поверхности был практически полностью разрушен. К тому же без защиты Ксавьера он перестал быть таким уж тайным. В комнате присутствовала лишь часть от основного состава команды профессора. Гроза, Колосс, Росомаха, Гамбит, Джубили, Шельма и Зверь, который хоть и вернул мышечную массу, но при этом все так же оставался плешивым. Были еще взрослые мутанты, вроде странного мужчины с ангельскими крыльями, или парня, похожего на классического черта с синей кожей, но все они сейчас присматривали за своими подопечными, пережившими травмирующий опыт. Также в помещении находилась Икс, сидя рядом с Мистик. Девочка ни в какую не хотела оставаться одной в незнакомой обстановке. Знаменитый по комиксам Циклоп отсутствовал, поскольку его относительно недавно случайно прикончила Джин Грей в обличии Темного Феникса, соответственно самой девушки тоже не было, а ведь она была телепаткой и могла с помощью Церебро заставить всех людей забыть об инциденте в особняке или просто вызвать Чарльза из отпуска. Да, есть пару убежищ, вот только они не рассчитаны на такую толпу. Арара расстроенно покачала головой. Нужно попробовать связаться с Чарльзом. У Дианы есть слабые телепатические способности, если ее поместить в Церебро, то она наверняка сможет докричаться до профессора, предложила Шельма. Ага, ты думаешь, они не оставили охрану? Фыркнул Логан. Прорвемся. В первый раз, что ли? Весело сказала азиатка в желтом плаще, на ладонях которой возникли яркие искорки, напоминая бенгальские огоньки. Было принято решение разделиться. Основная часть спасенных остается на этой базе под защитой Джарвиса и части взрослых мутантов. Небольшая группа во главе с Арарой отправляется на разведку в особняк, чтобы потом переправить туда телепатку, используя силы ночного змея, способного телепортироваться, а Джеймс с Артуром отправится на важную миссию, призванную обеспечить отсутствие интереса к исследовательскому комплексу в течение пары дней. «Отлично, тогда я вылетаю», — сообщил Старк, все это время незримо присутствуя на собрании, когда парень направился к джитам, предварительно поручив заботу о Софии Колоссу. Молодому человеку было нелегко вот так оставлять девушку, но не тащить же ее на опасную операцию. Был вариант воспользоваться услугами ночного змея, но мутант мог телепортироваться только в знакомые места, и его максимум пригород Нью-Йорка, откуда больше часа тащиться до Дадзи. «Ты уверен, что хочешь лично в этом участвовать?» – уточнил он. «Да, Артур, ты уже задолбал печься о моей безопасности. Тем более с моей поддержкой вам будет гораздо легче зачистить базу и не дать никому сбежать. Учти, на этот раз мы действуем извне и неизвестно, насколько качественно защищен комплекс Рейса. Но, никаких но, я уже все решил. Встретимся на месте», изобретатель просто отключил связь, но юноша успел услышать рев двигателей. Логан все это время шел рядом, без интереса слушая разговор, ведь теперь он знает своего врага в лицо, и остальное его не особо волнует. Но он не был единственным сопровождающим. Глава 177. Семейный праздник. «Так, а ты куда?» Артур притормозил идущую следом спасенную родственницу Росомахи. «Должна защитить». Девочка все так же предпочитала общаться знаками, хотя точно могла говорить. «Ква? Сарукинни?» По слогам произнесла она, выжидательно уставившись на молодого человека, который по идее руководил операцией. «Так, это же она создала ее. Зачем же их защищать, эту ученую?» Размышлял парень, прикидывая варианты, ведь оставлять кого-то из сотрудников комплекса в живых он совсем не планировал. Может, это какая-то закладка? В то же время она лишь одна из исследователей, а руководителем проекта значится Зандер Райс. «А с Райсом что ты собираешься сделать?» Юная мутантка красноречиво провела пальцем по горлу. Артур задумался. Девочка очень неплохо показала себя при штурме. Действовала она, конечно, грубовато, но, в целом, чувствовалась натасканность на подобные действия. Вместе они смогут охватить большую территорию, если у Старка не получится взломать местную систему безопасности. «Стоять!» — резко вскинулся Хоулит, внимательно посмотрев на юношу. «Ты хочешь потащить ребенка на штурм вражеской базы? Ну, если смотреть с этой стороны, тот Джеймс прав, но в то же время он совсем не в курсе, что она пережила раньше. Она останется здесь, без разговоров, это приказ». Мужчина сурово посмотрел на напрягшуюся Икс, которая тут же вытянулась по струнке, отчего он еще сильнее посмурнел. «Послушай», — со вздохом Росомаха встал на одно колено, оказавшись на одном уровне с девочкой, «я не представляю, что ты пережила, учитывая, в каком виде ты заявилась ко мне в камеру. Твои покрытые адамантием когти и такая реакция на слово «приказ» тоже добавляют поводов для беспокойства, но сейчас мы направляемся в очень опасное место, и я не могу рисковать». Мутант замялся. Обретенной дочерью. Понимаешь?» Икс неуверенно кивнула. «Вот и хорошо. А теперь мне нужно узнать, как выглядит Сара, чтобы спасти ее». Парень смотрел на преобразившегося Логана, который действительно повел себя как заботливый отец. «С этим могу помочь я». Артур спроецировал изображение ученой на ближайшей стене. «Это она?» «Ухм», — утвердительно кивнула юная мутантка. «Вот и отлично». Росомаха внимательно посмотрел на изображение, а затем вновь повернулся к дочери. «Обещаю, я сделаю все возможное, чтобы спасти ее». Последняя фраза немного покоробила парня. Все же у него были определенные сомнения в моральных ориентирах ученой, раз она уже много лет успешно работала на Рейса. Но в то же время, если за нее готова заступиться жертва экспериментов, то может стоит дать ее шанс, а вдруг это стокгольмский синдром? Ладно, выясню на месте, и если мне не понравятся ее ответы, то я готов разругаться с Икс, до конца выполнив поставленную задачу. Неловко попрощавшись с девочкой и отправив ее к колоссу, присматривающим за младшей группой, они наконец дошли до ангара с джетами. Усевшись в кресле пилота, молодой человек в очередной раз поразился сходством с техникой щит. Проходя стажировку, он летал на подобной птичке под руководством Колсона, так что не заметить характерные детали, свойственные правительственной технике, просто не мог. Быстро просмотрев заклинанием основные узлы транспорта, он запустил двигатели, попросив Афину построить маршрут. Перед самым вылетом с Артуром связался Старк, сообщив, что замаскировал их транспорт от спутников, а затем скинул координаты точки встречи. Лететь им предстояло почти 2 часа, так что юноша включил автопилот и откинулся в кресле, решив продолжить разбираться с информацией исследовательского комплекса, уже частично отсортированной Джарвисом. Но его планы были нарушены заговорившим Джеймсом. «Кто она?» «Ты о чем сейчас?» – спросил парень, отвлекаясь от чтения документов с пометкой «Р». «Если он правильно понимает, то их вполне могут ждать там кто-то подобный Кимуре, так что следует подготовиться к возможным сюрпризам». «Девочка, она не может быть моей дочерью». «Хм, и почему ты так уверен?» «Артур, мне уже почти 200 лет. Думаешь, за это время у меня не было женщин? Ни одна из них не смогла забеременеть. Хэнк относительно недавно проводила исследование. Я бесплоден. Клон, выращена из твоего поврежденного генетического материала Сары Кинни, которую ты как раз планируешь спасти. И спасу, чтобы все выяснить и принять правильное решение. А пока ты можешь дать мне посмотреть на информацию о ней». Сейчас он достал из инвентаря ноутбук, подключив его к Афине и предоставив доступ к нужным документам. Остаток пути они проделали в молчании, занятые каждый своим делом. Как успехи? Стоило им покинуть джет после приземления на отмеченной изобретателем полянке, как Артур сразу задал вопрос, стоящему в тени деревьев Старку, одетому в свой супергеройский костюм. «Неплохо, я приступил к взлому, эта защита работает по тому же принципу, что и на базе Страйкера, так что вся внешняя периферия вскоре будет под моим контролем. К ядру по стандарту придется прорываться с боем, но зато они точно не смогут подать сигнал бедствия». «Почему?» – уточнил юноша, чувствуя, что Тони явно хочет похвастаться очередной игрушкой. «Вот почему», – изобретатель картинно щелкнул пальцами, и из глубины леса, ревя двигателями, прилетели еще три костюма железного человека с сияющими на груди круглыми реакторами старого типа. «Позвольте представить мой проект «Семейный праздник». Правда, красавцы?» «Несомненно», – парень довольно улыбнулся. «Кстати, знакомьтесь, Джеймс Хоулит по прозвищу Росомаха. Он мутант с боевой направленностью». «Джеймс, это, как ты мог догадаться, Тони Старк, изобретатель, миллиардер и плейбой. Приятно познакомиться». Железный человек протянул ладонь для рукопожатия. Нахмурившись, звероватый мужчина все же пожал протянутую конечность, чем приятно удивил молодого человека, который помнил их первую встречу, закончившуюся на не самой хорошей ноте. Следующим этапом плана был захват систем безопасности, но перед этим Тони распределил андроидов по периметру, чтобы с началом штурма они работали в качестве подавителя и плюсом могли перехватить попытавшихся сбежать сотрудников. Пока гениальный инженер совместно с Джарвисом доламывали сеть, Артур приступил к разведке заклинанием, разместившись неподалеку от центральных ворот базы. Постройка очень напоминала предыдущий исследовательский комплекс за исключением меньшего количества различных стреляющих игрушек, вроде турелей и звуковых пушек, концентрирующихся в центральной и северо-западной части, где находилась пустующая тюрьма, но зато в качестве системы самоуничтожения был настоящий ядерный заряд, о чем юноша предупредил остальных участников операции. Учитывая меньшее количество следящих камер, у Артура даже возникла мысль попробовать тайно проникнуть внутрь и по-тихому добраться до главного сервера, но его планы были нарушены чертыхнувшимся в микрофон Старком, понявшего, что попытку взлома сумели обнаружить. «Эх, тогда действуем по старинке». Артур первым рванул в сторону исследовательского комплекса, пока его боевые товарищи приступили к атаке второстепенных выходов. Штурм начался. Глава 178. Зандеррайс. Благодаря множеству усилений, виброниумному костюму и полыхающей ауре Артур стремительно продвигался к центру исследовательского комплекса, мгновенно расправляясь с редко встречающимися защитниками в ближнем бою, либо пользуясь верным ишем. Замедлялся он лишь перед опустившимися металлическими плитами, но и то ненадолго, поскольку ни одна из них не была усилена адамантием, а стали титановый сплав недолго могли сопротивляться его натиску. Да что там говорить, если за всего за 5 минут он уже добрался до центральных помещений, где пришлось сбавить темп из-за количества систем безопасности, которых по ощущениям оказалось даже больше, чем на базе Страйкера. Складывалось чувство, что в обоих исследовательских комплексах было одинаковое количество оружия, но при этом Райс разместил его более компактно, защитив наиболее важные узлы, а Страйкер размазал все тонким слоем, за что и поплатился, когда Тони смог хакнуть часть системы. Хоулит и Старк не могли похвастаться такой же боевой эффективностью, что и Артур, но со своими задачами, не дать никому сбежать и оттянуть часть врагов на себя, прекрасно справлялись. За систему самоуничтожения юноша был спокоен, так как изобретатель, поняв, что его взлом обнаружили, первым делом врубил глушилку на полную, так что дистанционный взрыватель не должен сработать, а чтобы активировать бомбу вручную, до нее еще надо добраться, а это практически самый низ базы, куда пока никто не торопился. Зандер так вообще спокойно сидел в удобном кресле, чем-то напоминающим кресло пилота, из-за того, что оно крепко крепилось к полу, и даже присутствовали ремни. Рядом с ним стояла та, которую надо спасти, и какой-то странный мужчина в черной маске и двумя катами за спиной. Судя по всему, он что-то говорил доктору, постоянно косясь на мониторы, но из-за закрытого лица читать по губам было ужасно неудобно. За предоставленные 5 минут форы коридоры наводнила вооруженная охрана, но она была практически бесполезной против Камаштли, действующим на максимуме своих способностей. Многие даже не успевали осознать, что они уже мертвы, когда их настигала пуля или крепкий кулак парня, буквально разрывающий тела врагов на части. ТЦ, Артур пришлось затормозить перед дверями кабинета, предварительно уничтожив 2 крупнокалиберные турели и звуковую пушку, поскольку переборки перед ним были целиком выполнены из адамантия. Такого даже у Стрейкера не было. Рассчитывая пробуриться сквозь стену, молодому человеку пришлось изменить свое решение, ведь вся комната была обшита этим мистическим металлом. На стенах его было относительно немного, но перед этим шла горная порода, которую тоже надо куда-то девать, так что проще вломиться через центральный вход. Каха, под потолком хрипнул динамик, который парень не видел смысла уничтожать. Здравствуй, незнакомец, не знаю, чем тебя не устроил правительственный исследовательский комплекс, но ты явно выбрал орешек не по зубам. Вы, может, и установили глушилку, но сигнал бедствия все равно был отправлен, так что совсем скоро здесь будет не продохнуть от количества военных. Артур приложил ладонь к двери, начав накачивать ту частицами, пока Райс продолжал свою речь. Бесполезно. Комната защищена адамантием. Кстати, если ты все же сможешь каким-то образом разрушить первую плиту, то я просто активирую ядерный заряд под нами. Юноша еще раз осмотрел соседнюю комнату, заметив, что она вполне может пережить взрыв. Теперь стало понятным наличие странных посадочных мест в помещении. Если ты рассчитываешь тоже пережить взрыв, то знай, вся информация о тебе и твоих друзьях загружена в черный ящик, так что вас будут усердно искать. Хотя Старка даже искать не потребуется. Этими словами доктор только что подписал себе смертный приговор. За счет глушилок снаряд не сдетонирует, так что юноше нужно просто выломать обе перегородки, и желательно это сделать сразу. Просто на всякий случай. Хм, хотя знаешь, я готов простить тебе все это, если ты сдашься прибывшим сотрудникам. Твои навыки сумели впечатлить меня, так что я готов дать тебе шанс. Как ты на это смотришь? Первая преграда была почти вся заполнена частицами, и Артур приступил ко второй, краем уха слушая Райса. Через полчаса здесь будет очень жарко, так что советую поторопиться решением. Просто отзови своих друзей, а сам останься. Может, ты наемник, рассуждал ученый. Тогда я готов выкупить твои услуги. Сколько тебе предложили за мой захват? 50 миллионов? 100? Я готов предложить в 2. Нет, в 3 раза больше. Хах, ублюдок думает, что он нужен мне живым. Камаштли оскалился под маской. Теперь понятно его спокойствие. Не знаю, что ты собираешься сделать, но этим металлом даже магнета не может в полной мере управлять. Даю 5 минут на размышление. Если не примешь мое предложение, то даже не рассчитывай на гуманные исследования. Как же он уверен в своих силах. Пожалуй, собью с него спесь. Обе преграды были в его полной власти. Достав пистолет, он прицелился прямо сквозь них. Бах-бах. Первый выстрел, пробив размягченный адамантий, проделал аккуратное отверстие в голове мужчины с катанами, а второй начисто снес кисть ученого, в которой тот держал детонатор. «А-а-а-а!» – заверещал глава исследовательского комплекса, с ужасом глядя на то, что осталось от его руки. «Знаешь, пожалуй, я не стану принимать твое предложение», произнес юноша, заходя в помещение через образовавший проход в нерушимом металле. «Нет, постой, я сотру всю информацию о вас». Поняв, что никто с ним не собирается церемониться, Райс запаниковал. Первоначально он думал, что его навестили конкуренты из враждебных организаций, так что в худшем случае ученый все равно останется в живых, благодаря своим знаниям, но, похоже, на его базу напали какие-то фанатики. «Конечно, сотрешь, а еще выдашь остальные подобные комплексы. Врать я тебе настоятельно не рекомендую», произнес Артур, первым делом подойдя к главному компьютеру и подключая дешифратор. «Хм, порты заблокированы. Какой пароль?» «Проект озарения. Все большими буквами без пробела. Думаешь меня обмануть?» Камаштли в мгновение ока оказался у сидящего в кресле доктора, сжав его поврежденную руку до хруста и вызвав новый крик боли. Обладая более совершенными органами чувств, ему даже не требовалось физического контакта, чтобы определять правду по методике железного кулака, и сейчас Райс явно соврал. Оружие X, оружие X, а-а-а. Кость смялась, словно сухая ветка. Вот видишь, как просто, он вернулся к компьютеру. А всего-то и надо, не врать. У тебя ведь не так много конечностей осталось. Все большими буквами без пробела, доктор смог лишь кивнуть, баюкая поврежденную конечность. Зная пароль, Камаштли тут же через динамики сообщил, что база захвачена. Услышав это, Старк вырубил глушилку, дав доступ к Джарвису. Искусственный интеллект оперативно перехватил управление всеми системами безопасности и принялся потрошить сервера, а Артур приступил к импровизированному допросу. Пытать он не любил, поэтому допрос больше походил на вопрос-ответ, без применения элементов устрашения, а то не дай-ка-ми ублюдок раньше времени отбросит коньки. Уже через 5 минут у него была информация еще о 2 небольших комплексах, расположенных в странах третьего мира и работающих над различными технологиями. Напоследок он узнал, куда записывается вся информация, и тут же уничтожил черный ящик и его дубль, способных пережить ядерный взрыв. Времени до прибытия вражеского подкрепления оставалось в обрез, поэтому, выяснив все, что хотел, молодой человек повернулся к находящейся здесь женщине, которая все это время тихо сидела в углу, боясь обратить на себя внимание. «Сара Кинни, да-да-да», с трудом ответила она, выбивая чечетку зубами. «Х-23 просила спасти тебя, за мной». Он помог ей подняться и вывел за дверь, решив побеседовать, когда они покинут это место. После этого парень вернулся в комнату, чтобы закончить начатое. «Значит, все из-за мелкой сучки», — хрипя произнес пока еще живой Райс. «Получается, что так», — Артур спокойно взвел курок, направив пистолет на голову ученого. «Хе». Бах, выстрел Иша почти полностью снес черепную коробку Райса. Звяк, из левой ладони главы комплекса на пол упала раскрытая пробирка, оставив на полу небольшое мокрое пятно. Не чувствуя угрозы, юноша приблизился к нему, ощутив терпкий запах лаванды, который обычный человек может даже не почувствовать. И что это было? Ладно, пора валить. С этими мыслями он направился к выходу, предупредив товарищей, чтобы заканчивали. Полностью зачищать это место не имело смысла, ведь ядерный заряд сотрет все следы. Глава 179. Красная точка. Бум. Землю не сильно тряхнуло, и на месте исследовательского комплекса взметнулся небольшой ядерный гриб. Через некоторое время до людей, стоящих на возвышенности, расположенной в 4 километрах южнее секретной базы, донеслась ударная волна, взметнув пыль и пригнув траву. Мощно. А ведь это был практически миниатюрный заряд всего на 500 тонн, к тому же рванувший не на поверхности или в воздухе, а под землей. Артур впечатленно смотрел на последствия детонации. Если бы бомба была хотя бы на 5 килотонн, то он ни за что в жизни добровольно не остался бы стоять так близко, ведь можно пострадать не только от ударной волны, но и получить лучевую болезнь, хапнув пару тысяч лишних рентген. Даже если его организм способен справиться с последствиями радиационного поражения благодаря улучшениям, но не все его знакомые могли похвастаться такой же устойчивостью. К тому же техника тоже может попасть под возникший после взрыва электромагнитный импульс, что совсем нежелательно. Не хватало еще Старка в заклинившем костюме тащить на своем горбу несколько километров. Юноша сосредоточился и использовал модифицированный пульс жизни, постаравшись оформить энергию не в виде расходящейся кругами волны, а в форме конуса, направив его в сторону воронки. «Выживших нет», — выдал он вердикт, повернувшись к своим спутникам. «Интересно, а как на это отреагирует канадское правительство?» Старк задумчиво смотрел в сторону облака, характерного вида. «Будут долго угрожать, но никого не найдут, либо вообще спишут на проводимые учения», — фыркнул Логан. «И, кстати, одна выжившая все же есть». Он повернулся к женщине, одетой в лабораторный халат. «Мне нужна вся информация о проекте X-23. Что со мной будет потом?» – спокойно спросила ученая, с вызовом глядя на своих спасителей. «Зависит от твоих ответов», – сурово ответил Росомаха. Молодой человек был полностью солидарен с ним в этом вопросе. «Это, несомненно, очень важно, но вы же помните про вражеское подкрепление», – изобретатель быстро печатал на мониторе, встроенном в наруч костюма. «Кто-то сейчас перепроверяет информацию с ближайших спутников, и я не смогу нас скрыть от слежки, если мы задержимся». «Ладно, вопросы подождут», — Артур первый направился к Джиту. «У меня есть идея получше», – произнес Старк, и у всех андроидов поддержки раскрылась передняя часть, продемонстрировав пустое пространство для пилота. «Эти малышки вас за полчаса домчат, плюс их сложнее заметить из-за более компактных размеров». «Отлично», – молодой человек первым забрался в новый транспорт. Тратить 2,5 часа на обратный перелет не входило в его планы. «Чувствую себя в стальном гробу», – недовольно проворчал Джеймс, используя внутреннюю связь. «Хах, все равно порулить не дам», – железный человек летел рядом, периодически выписывая виражи на полной скорости. «Ты, может, и обладаешь впечатляющей регенерацией, но костюм такой способностью похвастаться не может, так что после падения с 20-километровой высоты мне придется долго его чинить. А ты явно не страдаешь гуманизмом, раз больше о железках печешься». «Ага, я этот атавизм уже давно похоронил рядом с совестью», — весело отозвался Старк, который словно оставил все земные заботы, перемещаясь высоко над облаками. Артур не мог похвастаться той же беспечностью и продолжал разбираться с поступившей информацией, используя мощности Джарвиса, но кроме уже известных имен и отчетов по жестоким исследованиям ничего нового не находил. Решив оставить допрос ученый на совести Логана, юноша даже подозревать не мог, что у мутанта присутствовала боязнь высоты вместе с небольшой клаустрофобией, так что мужчине сейчас было совсем не до выяснения деталей эксперимента. Вскоре их своеобразный транспорт приземлился на взлетно-посадочной площадке базы Стрейкера и был тут же окружен несколькими взрослыми мутантами, готовых продать свои жизни подороже. «Свои», Старк открыл забрало шлема, но ожидаемо вызвал еще больше подозрительности. «А, черт, мы же друг другу не представлены. Вот, с этими двумя вы точно знакомы». Броня Росомахи раскрылась, явив бледно-зеленое лицо мутанта, а вот облачение юноши не спешило освобождать его. «Вот черт, похоже, приводы заклинило. Артур, не паникуй, я сейчас все поправлю». Изобретатель собирался двинуться на выручку, попавшему в плен товарищу, но был остановлен пролетевшей перед носом небольшой сосулькой. «Стоять», — заявил мутант из встречающей делегации, готовя очередной снаряд. «Почему Джеймс такой бледный и кого еще ты привел?» «Тьфу», Логан сплюнул на площадку вязкую слюну, «я в норме, просто длительный перелет немного утомил. Упс, она такая тихая, что я даже забыл про еще одного пассажира компании Stark Airlines». Второй костюм без проблем раскрылся и из него вышла Сара Кинни, одергивая лабораторный халат и с неодобрением смотря на забывчивого изобретателя. «Доктор», растолкав окружающих мутантов, вперед вышла X-23 и, сделав пару шагов, замерла в нерешительности. «Лаура», не обращая внимания на вскинувшихся сотрудников школы, женщина тут же оказалась рядом с девочкой, обняв ее. «Ты действительно жива». Сцена воссоединения была очень милой, но Джеймс, испытывая не самые радужные последствия после перелета, не был настроен разводить сопли. «КХР, а теперь скажи, кем ты ей приходишься на самом деле?» – сказал мужчина, подойдя немного ближе. «Обычно ученые испытывают менее теплые чувства к своим экспериментам. Она моя дочь, она – клон. Я читал отчеты, там написано неправда. Я сама ее выносила, использовав твой генетический материал, и даже имя дала». Но политика Рейса не подразумевала привязанности и оружия. Я ничего не могла сделать, лишь до 5 лет мне хоть как-то позволяли нормально общаться с ней, а потом начались эти ужасные эксперименты. Ученая с грустью смотрела на девочку, гладя ее по волосам. Черт, а ведь они реально похожи. Юноша пораженно смотрел на Лауру и Сару. До этого момента он не особо приглядывался к своей новой знакомой, с туманным будущим, но теперь замечал все больше сходств. Острый подбородок, немного раскосый разрез глаз, одинаковой формы прямой нос и немного пухлые губы. «Прекрасно, у нас есть практически непорочное зачатие. Бесплодный мужик обрел дочь, которую никогда не видел, а также практически жену, которую тоже, кстати, раньше не встречал. Судя по тому, как Сара вцепилась в Лауру, оторвать ее можно будет только ломом. Не хватает только появления пропавшего пятиюродного брата от праправнука троюродной сестры и слонов. В этой сцене определенно не хватает танцующих слонов. Хм, а ведь даже музыка играет с индийским мотивом». Артур затряс головой, пытаясь сбросить наваждение, но мелодия не замолкала. «Выруби нахрен свою шарманку». Логан повернулся к Старку. «А че, я ничего», изобретатель поднял ладони, и музыка прекратилась. Похоже, ни одного юношу посетили странные ассоциации. «Так, если это какой-то индийский фильм, то по законам жанра должна быть какая-то драма, поскольку еще не все сюжетные линии завершены и до развязки еще далеко. «Ты там скоро?» – поторопил стоящего сзади изобретателя молодой человек. «Я ведь могу и сам снять броню, но не факт, что она после этого будет функционировать. Погоди, сейчас, и вообще радуйся, что ее заклинило и не произошло разгерметизации в полете», – послышался звук сварочного аппарата, а затем громкий щелчок. «Все, сказал же, что сервопривод просто заело». Железный человек отступил от раскрывшегося костюма, из которого выбрался напряженный Артур, сразу подойдя к воссоединившейся семье. «Так, я все понимаю, но дайте зайдем внутрь». Черт, только благодаря разогнанному восприятию ему в последний миг удалось перехватить когти юной мутантки, на которые та попыталась насадить обретенную мать. «Какого хрена ты творишь?» Девочка молча бросилась на новую цель. Глава 180. Триггер. В глазах юной мутантки не было даже намека на разум, лишь звериная ярость и стремление уничтожить врага. Что это с ней? Молодой человек спокойно блокировал все удары девочки, но ему совершенно не нравилось происходящее, как и окружающим, которые пока напряженно следили за разворачивающимися событиями, готовясь в любой момент прийти на помощь, хотя соваться в эту мясорубку из лезвий никто желания не испытывал. Похоже на работу Триггера. Райс специально проводила эксперименты, чтобы при определенном воздействии моя дочь превращалась в машину для убийств. Ученая с замиранием сердца следила за схваткой. Но я не знаю, с чем оно связано. Ублюдок специально не делился информацией. Ясно. Попалась. Дополнительно разогнав восприятие, парню удалось прочно зафиксировать руку озверевшей мутантки и, повалив на пол, прижать ее лицом к полу. А теперь, Раа! С криком ярости и боли она сломала зафиксированную конечность, выбираясь из захвата, чтобы вновь начать атаковать обидчика. «Сделайте что-нибудь, черт!» Внезапно из ступни Лауры выдвинулся еще один коготь, который она попыталась вогнать в область паха юноши. Несмотря на кучу усиления и непробиваемый подкожный щит, он все равно покрылся холодным потом и, полыхнув аурой, отбросил ее на пару метров назад. «Держу!» Приняв металлическую форму, колосс в прыжке сгробастал девочку, не давая вырваться. «Сссс!» – зашипел он, когда когтистое чудо смогло поцарапать его кожу из органической стали адамантиевыми лезвиями. К счастью, ей не хватило длины рук, чтобы нанести более серьезные раны. «Терпи», — сказал приблизившийся Артур, извлекая из инвентаря шприц с транквилизатором, чтобы затем впрыснуть половину содержимого в плечо юной мутантки. Хотя она и имела неплохую сопротивляемость различным ядам и токсинам, но полная доза была рассчитана на Халка, так что уже через 15 секунд она сладко посапывала, напоминая милого ангелочка из Ветхого Завета. После быстрого обмена новостями, большинство мутантов вернулось к ученикам, поняв, что их помощь не требуется, и ничего интересного не планируется, а то все же подростки есть подростки, к тому же со сверхсилами. Как бы что-нибудь ни учудили, учитывая взрывчатку в стенах, Артур в компании Сары, Лагана, Старка и Софии отнес уснувшую девочку в комнату отдыха, положив на диван. По словам ученой, эффект от триггера длится всего 5 минут, и опасности после пробуждения быть не должно, особенно, если исключить спровоцировавший фактор. Нечто подобное Сара уже наблюдала год назад, когда Лаура с той же яростью прикончила наставника по боевым искусствам, который хорошо к ней относился. Райс тогда заставил ее наблюдать за буйством дочери из смежного помещения, но с чем была связана вспышка ярости, женщина не могла точно сказать. Сложив 2 и 2, юноша понял, что все дело в таинственном содержимом пробирки, поэтому постарался сесть подальше от жертвы экспериментов, но в то же время не слишком далеко, чтобы успеть прийти на помощь в случае проблем. «Значит, все дело в специальном химическом соединении», — уточнил Тони, приближая и отдаляя газоанализатор от места пилота костюма, в котором прилетел его товарищ. «Других вариантов у меня пока нет», — Артур пожал плечами, а затем уточнил. «От этой штуки пахло лавандой. Когда молодой человек покидал костюм, от него все еще еле уловимо ощущался этот запах из-за герметичной системы, но после стояния на открытой площадке, обдуваемой ветром, он, похоже, полностью выветрился. Это плохо», — Саракин не с грустью смотрела на свою дочь, не зная, что именно послужило триггером, нельзя будет полностью обезопасить ее от срывов. Еще бы чуть-чуть, в базах данных точно ничего нет об этой штуке. Нет, мистер Филлипс, отозвался Джарвис, используя динамики в костюме изобретателя. Сара, может тебе хоть что-то известно? Я уже рассказала все, что знаю. Райс старался заниматься ей сам, никого не посвящая в свои планы. Может были какие-то предшествующие события? Продолжал выпытывать парень. Она сильно задумалась, помассировав виски. Вроде за 2 месяца до трагедии, он каждый день забирал ее на 2 часа, после чего она возвращалась в камеру с сырыми волосами. Не уверена, что это как-то может быть связано. А если предположить, что реакцию вызывает не сам химический элемент, а психологическое воздействие? Знаете, это почти как с заклинателями змей. Артур даже встал, начав мерить шагами комнату. При тренировке они каждый раз бьют змею дудочкой по носу во время атаки, пока та не перестает нападать, видя предмет устрашения. Тут Райс сумел добиться обратного эффекта. К тому же, если эта жидкость должна была самостоятельно вызывать приступы ярости, то с очень высокой вероятностью на нее должен был хоть как-то реагировать Джеймс или ты. «И что ты предлагаешь?» – спросил Старк, прекратив бесполезное занятие по анализу состава воздуха. «Тут есть прекрасная лаборатория, думаю, я смогу создать похожий аромат, и если я окажусь прав, то ей вполне может помочь Чарльз. Ты хочешь ставить эксперименты над моей дочерью?» «Молчи уж, мать-героиня», – одернул ее юноша, сурово посмотрев. «Лучше бы ты на ублюдка так наезжала. Я хочу обезопасить окружающих, проверив реакцию на запах и все. И, кстати, лично я еще не решил, что с тобой делать. Я не святая», — женщина опустила глаза в пол. «Но я не ставила эксперименты ни над мутантами, ни над людьми. Единственный раз был с генетическим материалом, которым я сама себя оплодотворила. Джарвис, судя по найденным документам, она говорит правду», — мигом откликнулся и... Но Артур и так это знал, благодаря технике. «Ладно, единственное, в чем тебя можно обвинить, это бездействие, но не знаю, как бы сам поступил. Окажись я на твоем месте», — перед внутренним взором молодого человека пронеслись все малодушные поступки, когда он пытался сохранить подобие канона. И если в военные годы он мало на что мог повлиять, то вот афганский пленный прокол Сабадеи до сих заставлял его испытывать стыд. «Я в лабораторию». Он приблизился к дивану со спящей девочкой, намереваясь взять ее с собой, но был остановлен подошедшим Росомахой. «Иди, я смогу обезвредить ее в случае проблем, только транквилизатор оставь». Кивнув, парень вложил в ладонь Лагана шприц с остатками дозы, а сам вышел из помещения, направившись в сторону лаборатории. От группы, отправившейся в разрушенный особняк Псавьера, пока не было никаких вестей, так что строить дальнейшие планы не имело смысла, поскольку такую толпу нигде не спрячешь, а вариант с разделением, в свете последних событий, выглядел не самым мудрым поступком. «Эх, надеюсь, Чарльз сможет все разрулить», — расстроенно подумал Артур, ощущая себя косвенно виновным в нападении. У него были догадки, куда рванул телепат, взяв единственный отпуск за долгие годы в кресле директора, и если это так, то своим вмешательством юноша подставил под угрозу 1000 детей. Его мысли прервали быстро приближающиеся шаги. Глава 181. Проблемы. «Постой!» На полпути его нагнала София. «Я с тобой». «Хех, боишься, что Джеймс с ней не справится?» Артур подстроился под шаг девушки. «Нет», — она мотнула головой, — «просто с тобой спокойнее. Извини, что не помогла, когда она напала. Я просто не знала, что делать». «Все хорошо, Лаура меня даже не поцарапала. А вот ты могла бы пострадать. С чего ты вообще взяла, что тебе надо извиняться?» «Я теперь в курсе о своих навыках. Поговорила с некоторыми мутантами», — блондинка выглядела расстроенной. «Знаешь, если хотя бы часть из того, что мне наговорили, правда, то я не хочу возвращать себе память». «Неожиданно, но может оно и к лучшему», — думал юноша, одновременно пытаясь просчитать создание триггера, основным компонентом которого должен стать линолилоцитат, являющийся сложным эфиром линолола и уксусной кислотой, дающий 80% нужного аромата. «Послушай, София, ты же помнишь мой разговор с Джун? Я тоже не особо хочу возвращать тебе память. В школу мы поехали, чтобы убедиться, что она внезапно не вернется, и ты действительно ничего не помнишь. Все же безопасность моей девушки для меня на первом месте». «Ну, ты хотя бы честен». Мутантка шла рядом, опустив голову, Казалось, что она вот-вот заплачет. Остальные показывают сочувствие, но я вижу их истинное отношение. «Эй, не расстраивайся ты так», — он попытался успокоить ее, поскольку терялся при виде женских слез. «Если ты ничего не помнишь, то можешь жить в Дадзе, а если помнишь, то тогда ты знаешь, куда тебе пойти». Всхлип ХМПФ, она улыбнулась, стерев выступившие слезы. «Ты же понимаешь, как прозвучала последняя часть. Я не это имел в виду», — молодой человек, сознав свои слова, попытался оправдаться. «Не стоит, я понимаю». Дальше разговор не клеился, но мистик действительно успокоилась, немного повеселев. Лаборатория исследовательского комплекса была оборудована по последнему слову науки и техники со множеством автоматизированных систем. Работать с установками было одно удовольствие, и Артур прикидывал, как вывести все это великолепие, ведь инвентарь так был уже забит под завязку. Юноша планировал припахать ночного змея, который просто смог бы телепортировать его в Дадзе, чтобы разгрузить пространственное хранилище, а затем переместиться обратно. Успокоив этими мыслями внезапно проснувшегося хомяка, он приступил к финальному синтезу. Благодаря знаниям, полученным при дезинтеграции учебников, парень за полчаса смог создать несколько вариантов духов с нужным ароматом в разной концентрации. Пришло время протестировать их на Лауре. Для этого пришлось переместиться на нижние уровни комплекса, где располагались комнаты для испытаний. В помещении находился только сам Артур и проснувшаяся девочка, которая дала согласие на тест, понимая, какие проблемы окружающим может принести ее бурная реакция на запах лаванды. В соседней комнате, отделенной от основного помещения бронестеклом, находилась остальная часть команды, включая переживающую за дочь Сару Кинни. Этот эксперимент нельзя было назвать слишком гуманным, но не зря юноша решил провести его прямо сейчас, а не дождаться более подходящих условий и времени, например, после того, как они вернутся в школу Ксавьера. Во время синтеза триггера, он параллельно разработал блокатор, связывающий молекулы главного компонента и полностью устраняющий запах. Да, его действие не было мгновенным, но теперь не надо будет ждать его полного выветривания, чтобы не опасаться за свое здоровье. Конечно, если догадки о причине такой реакции окажутся верны. Готово? Парень достал одну из запаянных пробирок с концентрацией 5% и передал ее юной мутантке. Ухм, она кивнула головой. Отойдя на 5 шагов назад, девочка резко выдернула пробку и сделала глубокий вдох. Никакой реакции. В ход пошел следующий образец, а затем и следующий. На пробирке с концентрацией 25% в ее глазах вспыхнула ярость, и Артуру стремительно пришлось уклоняться от 2 когтей, грозящих вспороть ему живот. Пшик-пшик, словно кошку, он обрызгал неадекватную мутантку из пульверизатора. Всего через 1,5 минуты в ее глазах вновь возникла искра разума, и она перестала пытаться нашинковать оппонента. Слишком долго. Любого другого человека она бы уже успела 100 раз прикончить. Отлично. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Тогда финальный тест. Стоп, какой финальный тест? Из динамика сверху раздался возмущенный голос ученый. 1,5 минуты слишком долго. В замкнутом помещении гарантированная смерть, да и на открытой местности обычный человек не сможет от нее убежать. Так что надо предотвратить вспышку ярости, пояснил Артур, достав из инвентаря пористую губку, которую обильно полил жидкостью из пульверизатора. Пара манипуляций ножом с завалявшейся в инвентаре пластмассовой капсулой под различные нетребовательные реагенты, он прикрепил к ней тонкую бечевку и, поместив внутрь губку, повесил конструкцию на шею девочки, даже не осознавая, насколько она сейчас походит на советскую школьницу в разгар сезонной простуды. Медленно испаряясь, блокатор должен снизить даже сильный лавандовый запах до уровня в 20%, на который ты не реагируешь. С этими словами он сам открыл очередную пробирку, тут же ощутив приятный аромат. Девочка, согласно прогнозам, оставалась спокойной. Артур подождал 10 секунд, все же он стоял в паре метров от нее, но даже спустя время она не показывала признаков бесконтрольной ярости. Шаг вперед, еще шаг. Юноша подошел практически вплотную. Остался финальный тест. Он медленно вытянул руку, сунув пробирку буквально под нос дочери Росомахи. Пришлось резко отдергивать конечность, которую попытались отрезать выскочившие когти. Что удивительно, на этот раз режим берсерка прошел уже через 20 секунд. После тестов их компания вернулась в комнату отдыха, обсуждая результаты. По расчетам Артура, если обновлять блокиратор каждые 4 часа, можно считать девочку условно безопасной, но лучше, конечно, показать ее Чарльзу. Кто-то звонит сюда по экстренному каналу связи, внезапно вмешался Джарвис, прерывая обсуждение. Ты можешь смоделировать голос Страйкера? В голове парня мгновенно созрел план. Могу, мистер Филлипс. Может, не стоит отвечать? Предложил Старк. Вряд ли сработает, учитывая уничтоженную базу Зандера. Они все сейчас на ушах стоять должны. Ладно, держи. Изобретатель передал шлем от костюма Железного Человека. Включив связь, юноша тут же услышал чей-то измененный спокойный голос. Исследовательский комплекс оружия X уничтожен. Я повышу уровень безопасности, ответил Артур, голосом полковника Страйкера. Хорошо, я сообщу, если мои агенты что-то выяснят. Неизвестный отключился. Джарвис, удалось отследить звонок? Спросил Тони, стоило его товарищу снять шлем. Нет, сэр, но вызов шел откуда-то из Нью-Йорка, ответил искусственный интеллект и после паузы продолжил. Не хочу вас расстраивать, но план мистера Филлипса явно потерпел неудачу. Спутник засек изменение маршрута нескольких вертолетов и активацию тревоги на нескольких военных базах. Ориентировочное время прибытия вражеского подкрепления 40 минут. Глава 182. Ультимативное оружие. Черт, надо срочно сваливать отсюда. Вскочил Логан с дивана, собираясь предупредить остальных мутантов. И куда ты собрался бежать? Артур встал в проходе, мешая мужчине пройти. Здесь сейчас сотня детей, а у нас меньше 40 минут. Мы просто не успеем далеко уйти. Ты же понимаешь, что встречать врага в чистом поле – это полнейшее безумие. Что ты предлагаешь? Насупившись, Росомаха хмуро взглянул на юношу, понимая, что тот прав и они не смогут скрыться даже если разделиться. Хотя окружающий лес довольно густой, никто не отменял различные детектирующие приборы, которыми оснащается военная техника. Держать оборону и попробовать вызвать змея, чтобы он телепортировал всех по одному, его максимум 5 человек, после чего требуется передышка. Полная эвакуация займет не меньше суток, к тому же остается вопрос, куда всех перемещать. Особняк Чарльза перестал быть безопасным. Хаем, парни, окликнул спорщиков Старк, никто не задумывался, почему мы вообще должны прятаться и убегать. Эти ублюдки похитили детей из школы интернета, ну и что, что они мутанты, насколько я знаю, это вообще никак не преследуется по закону, а если бы и преследовалось, то должен быть нормальный арест и суд, но никак не захват и отправка на секретную базу, где их собирались препарировать. А ведь он прав, я зациклился на том, что мы попали в лапы какой-то секретной организации, имеющей кое-какие связи в правительстве, и спроецировал отношение Humankind на всех остальных людей. Но ведь здесь реально находятся ни в чем не повинные дети. Да и взрослые мутанты являются полноценными гражданами США со всеми правами и обязанностями. Логан так вообще ветеран парочки войн, в звании полковника.